Глава 4. Кредиторам. Она точно знала, что скажет кредиторам. Но для начала надо было пойти домой, чтобы посмотреть бумаги отца. Как получилось, что некогда процветающий бизнесмен местного пошиба вдруг обанкротился? Отец всегда аккуратно вел свои дела, старался не залезать в долги, откладывал, деньгами не сорил. Голова гудела, как колокол, о который с громким звоном ударялись цифры. Надо было пойти к отцу и спросить, что произошло. Но не в таком же виде. Роксана посмотрела на свое полутрезвое отражение. Скорчила рожицу. Выпила аспирин, легла на диван. Часом раньше, часом позже погоду не сделает. «Роксана, ну когда ты приедешь?» — надрывался в трубку Крис. «Аленка без тебя вчера уснуть не могла». «А ты, между прочим, мог бы поинтересоваться, как мой отец?» — отфутболила она супруга. «Или к своей зубейде?» «Или как там ее? Торопишься? Кто хоть у моих детей? Братик или сестренка?» — зло спросила. Не хотела злиться, да не сдержалась. Ударила по самолюбию. Ее бросили, можно сказать. Не она. Не успела на опережение. «Мать сказала?» — вместо ответа спросил Крис. «Мальчик, ты не переживай, я не уйду». «Да иди ты!» — и положила трубку. «Не уйдет. Куда там? Побежит! Выпнет!» Не может жить с ним на одной жилплощади и знать, что он на сторону бегает. «Квартиру придется разменять», — вздохнула. «Развод можно и сейчас оформить, а с жильем потом решить. Не горит. Если горит, сам пусть варианты ищет. Детей не отдаст. Ее дети», — улыбнулась. Какие парни за ней бегали? А она на Криса повелась, на его красоту и мощь. Крис и сейчас за собой следит, как манекен. В спортзал ходит, качается, парикмахерскую регулярно посещает, массажный салон. Одевается тоже не во что попало, а со вкусом. Это Роксана себя совсем спустила. Ей бы тоже не мешало спортом позаниматься. Да куда там? Дети и фирма занимали все свободное время. А получала не намного больше, чем ее подруги, которые работали на корпорацию. Зато времени у них было больше. От звонка до звонка. И никаких нервотрепок с налоговыми, банками, поставщиками. Отец выглядел лучше. Врач сказал, что он поистине обладает богатырским здоровьем. «Па, давай, выкладывай, что там у тебя с фирмой?» Отец и дочь долго разбирались, складывали, делили, умножали, вычитали, лазили по сайтам. «Вот что, па, я продаю свой бизнес. Вырученными средствами погасим твой долг». Выдохнула и вдруг поняла, что она действительно это сделает. И сделает без сожаления. Захотелось пожить для себя и для детей. «Дочка, а как же ты?» Александр посмотрел на нее виновато, как будто хотел подарить ей куклу, а сейчас хочет забрать. «Па, я развожусь с Крисом. Куда мне и бизнес тянуть, и детей? Нет уж. Я пойду работать в корпорацию «Свет». Узнавала, у них есть вакансия. Сегодня утром разговаривала с начальником отдела, куда требуется специалист. Меня берут. Должность хорошая, но денег поменьше, зато с детьми буду больше времени проводить, а то я не вижу, как они растут. Уже выяснилось, что можно продать. Оборудование хорошее, есть запас дерева. И покупателя нашла. Правда, сначала я хочу переговорить с кредиторами. Если согласятся отозвать иск и не насчитывать проценты, то получат, что мы им должны. А не согласятся, сами себя накажут». Александр посмотрел на свою взрослую дочь. Сначала он оберегал ее, потом муж, а теперь она отца поддерживает, а мужа бортанула. Сам виноват. Нечего было по бабам шастать. Все знали, что после брака это не первая пассия у Криса. Да, молчал, не хотел дочь расстраивать. Гулял Крис, не мог мимо симпатичной мордашки пройти. И ругался Александр с ним, и грозился, да, все без толку. Слова про развод обрушились на Криса, как снег на голову посередине лета. «Ну, гулял, ну, нагулял, и что? Он первый, что ли? Сама виновата. То голова у нее болит, то отчет подбить надо, то платье Аленке к празднику сделать. А он мужик здоровый, ему не только борща хочется». Нашла повод для развода. «Он же ее не бьет, водку не пьет, из дома не таскает. Подумаешь, любовница и ребенок на стороне». Но Роксана пригрозила. «По-хорошему не захочешь, по любовнице расскажу, как ты по бабам бегаешь, и что врешь ей, будто я тебя держу. Будет скандал». А скандал будет точно, ибо его новая не такая гордая, как Роксана. Скандалы Крис не любил. Андрюша и Аленка неделю с родителями не разговаривали. Надулись, как мыши на крупу. Оно и понятно. Им-то оба родителя дороги. Новость, что у них появился маленький братец, радости не добавила. «Папа, ты теперь его любишь, да? Мы тебе не нужны?» Вроде уже большие. Андрюша 11, Аленке 10, а ведут себя как маленькие. «Ну что вы, дорогие мои!» — Крис обнял детей. В прихожей стоял чемодан с вещами. Все ждал, что Роксана скажет, ну и черт с ним, оставайся. «Крис, ты давай отсюда, а то нам ужинать пора». Роксана помахала рукой, мол, «Да свали уже, что ли?» «Андрюша, Алена, папа вас любит, но меня не любит. Вы будете с ним видеться столько, сколько захотите. Я с папой разошлась, а не вы. Он был и остается вашим папой. Все понятно?» Роксана строго посмотрела на детей. «А теперь папе пора идти. Крис, давай уже, у нас на столе стынет». Потом этот немой упрек в глазах детей ей долго снился. Может, надо было по-другому? Ради детей. А ради себя? Она же не лишила их отца совсем. Дети не стали ужинать. Повернулись и ушли. Да и у самой аппетита не было. Выключила свет, подошла к окну и смотрела, как удаляется от подъезда Крис. Вот обернулся, поднял голову, неуверенно махнул на прощание. Так, на всякий случай. И пошел в темноту. Вроде все правильно, но слезы катились по щекам. Не так просто рвать с прошлым, даже если в душе понимаешь, что так и надо, что это правильно. Вспомнилась фраза из любимой книги юности, «Унесенные ветром». Я об этом подумаю завтра. Зашла в душ. Горячая, как кипяток, вода и кокосовый аромат геля облегчили состояние души. Вышла, завернулась в большое махровое полотенце. Стряхнула капли с рыжих локонов. Засунула ноги в мягкие тапки с кошачьей мордочкой. Зашла в комнату дочери, поправила одеяло. Заглянула к сыну. Тот не соизволил оторваться от книги. Прошаркала в спальню. Крис согласился отложить на потом вопрос о квартире. Новая пассия жила одна с малышом в трехкомнатной.